3. Реку они так и не нашли. Аппетитная мечта о шведских девушках и горячей фасоли с колбасой померкла, как сентябрьский свет, а потом и вовсе исчезла вместе с надеждой выйти из леса в тот же день. Пока трое из них сидели на корточках в тишине, Люк в стороне от дома и Фила, поедавших энергетические батончики, Хатч снова уставился на карту, наверное, уже в пятый раз за последний час. Он прочертил грязным пальцем намеченный короткий путь между тропой Сорстуба, с которой они сошли в полдень, и тропой у реки. Снова сглотнул паническую дрожь, появившуюся в горле с наступлением сумерек. Еще утром он мог точно указать на карте их местонахождение, и когда они были в Елеваре, и когда были в округе Нарботтон, но к концу дня, когда проглядывающее сквозь верхушки деревьев небо начало темнеть, он уже не был уверен, в какой точке разделяющего две тропы леса они находятся. Выбирая этот маршрут, он не ожидал такого количества оврагов и непроходимых зарослей. Ерунда какая-то. Они даже приблизительно не следовали выбранному курсу. Чувство, что они движутся в верном направлении, покинуло его уже более 2 часов назад. Как будто лес вел их. Нужно было идти на юго-запад. Но когда они углубились в лес на 4 километра, их словно стало тянуть на запад, а иногда даже на север. Они могли продвигаться лишь через редкие заросли и там, где между древних деревьев открывался проход, поэтому долгое время шли в неверном направлении. Он должен был это учесть. Вот дерьмо. Он оглянулся через плечо на остальных. Может быть, пора принять новое решение? Вернуться туда, откуда они пришли? Но если он даже и найдет дорогу назад, к тому времени, как они вернутся туда, где были в полдень, уже стемнеет. А значит, им снова придется проходить мимо этого дерева с висящим животным. Он чувствовал, что эта идея не понравится Дому и Филу. А Люку-то было все равно, хотя лес, похоже, тревожил и его. Признаком этого было то, что он уже начал разговаривать сам с собой. И с тех пор, как они углубились в лес, он непрерывно курил. Тоже плохой знак. Физические нагрузки хотя бы отвлекали от спекуляций насчет того, как тот труп оказался на дереве. Хатч никогда не видел ничего подобного. Не читал и не слышал о таком. За все 20 лет занятий туризмом Люка это тоже привело в замешательство. И, похоже, его друг все еще мучается разгадкой этой тайны. Они думали об одном и том же. Кто смог так уделать такое крупное животное? А в голове Хатча мелькали образы медведей, рыси, росомах, волков. Никто из них не подходил, но это явно был кто-то из них. Наверное. А может быть, даже человек. Эта мысль тревожила еще больше, чем мысль о диком звере. Кто бы ни нанес такие повреждения туши, он был где-то рядом. «Подъем, мужики!» Люк бросил окурок и поднялся на ноги. «А, иди нахрен!» — сказал Дом. «Вот-вот!» — добавил Фил. Дом поднял глаза на Хатча. У уголков рта на его грязном лице прорезались глубокие морщины. В глазах читалось страдание. «Мне нужны носилки, Хатч. У меня нога не сгибается. Я не шучу. Она совершенно онемела». «Уже близко, дружище», — сказал Хатч. «Река должна быть где-то рядом».